Я брела по рыхлому мокрому снегу, думая только об одном — куда бы присесть? Ноги, уставшие таскать неповоротливое тело в тяжелой шубе, так и норовили подкоситься. Это мне категорически не нравилось, но что я могла поделать? Тем более, что меня не оставляло смутное ощущение, будто на ногах я уже довольно давно. Сколько? Мозг сделал мучительное усилие в попытке найти ответ, не нашел и развел руками. Образно говоря, конечно. Тогда я попыталась зайти с другой стороны и узнать у мозга, где я нахожусь. Мозг не ответил и на этот простой вопрос. «Кто я?» — спросила я в отчаянии. «Как меня зовут?» «Ты...» — забубнил мозг, перебирая папки с информацией, уложенной внутри, и через несколько минут радостно объявил. «Информация стерта!» «Боже мой!» — сказала я вслух и остановилась. «Оказывается, я не помню ничего. То есть абсолютно ничего. Да разве ж так бывает?» Болезнь под названием амнезия казалась мне раньше исключительной принадлежностью мексиканских сериалов. Правда, болезнь оказалась заразной и перекинулась оттуда в наше кино и уже, видимо, с экрана инфицировала население, в частности, меня. Я двинулась дальше, пораженная простым выводом. «Значит, я смотрю сериалы?» Я сморщилась и попыталась вспомнить хотя бы один из них. Не получилось. Да, веселые дела. Я снова внимательно оглядела себя со стороны. Сумочки нет. Значит, нет никаких удостоверений личности. Выходит, меня ограбили? С другой стороны, непонятно, почему не взяли роскошную норковую шубу до пят, которая болталась на мне, как на вешалке. Почему не сняли кольца, не вынули из ушей сережки? А может, это бижутерия? Я повертела на пальце тонкое изящное кольцо с небольшим сияющим камнем. Попыталась стащить его, но палец отек, и фокус не получился. Только сейчас я заметила, как онемели от холода мои бедные руки. Я с трудом вытащила из мочки левого уха одну сережку с тем же сверкающим камнем, поднесла ее к глазам. Нет, определенно не бижутерия. Проба на месте, да и выглядело украшение солидно и недешево. Не было в нем оляпистой броской наглости, которая свойственна поддельным драгоценностям. Я вернула сережку на место. Что же со мной произошло? Я стояла посреди голой, заснеженной равнины. Позади меня рисовалось черное пятно леса. Впереди виднелись игрушечные черепичные крыши дачного поселка. Может быть, там и мой дом? Я воспряла духом. Собралась силами и пошла по узкой протоптанной дорожке, ведущей к поселку. Вид дыма, вьющегося над каминной трубой, придавал мне сил. Интересно, а какой сейчас месяц? Про год спрашивать-то как-то неудобно, но его тоже не помню. Видно, зима, начало или конец. Тьфу ты, как все запуталось. Отдохнуть бы. Волоча ноги, путаясь в полах шубы и время от времени присаживаясь отдохнуть, я побрела к поселку. Дорога была не слишком дальней, но прошло не меньше часа, прежде чем я добралась до первого кирпичного коттеджа. Всего в поселке их было 8, но 3 дома стояли без крыши, значит, жилых только 5. Уже проще. Территория поселка не была огорожена, зато каждый дом, обнесенный внушительной оградой, увешанный видеокамерами, спутниковыми антеннами и другими незнакомыми мне приборами, напоминал настоящую крепость. Серьезные люди здесь живут. Я остановилась возле первого внушительного строения, потопталась перед каменным забором, отыскала калитку и робко вдавила вглубь пуговку звонка. Звука я не услышала, но через одну минуту что-то щелкнуло над самым моим ухом, и металлический голос вопросил: «Кому?» Я подняла голову и посмотрела вверх. Над дверью вмонтирован небольшой современный динамик, а рядом с ним в меня целится объективом аккуратная видеокамера. Я порылась в уничтоженных архивах памяти. Не шевельнется ли что-то внутри при виде этой волнующей картинки? Не шевельнулась. «Кому?» — повторил голос уже с некоторым нетерпением. Я кашлянула. «Простите?» — начала я, смущаясь и путаясь. «Это, конечно, странно. Даже не знаю, как сказать. В общем, я не живу в этом доме». Настала выразительная пауза. И даже не видя лица собеседника, я отчетливо поняла, что пауза ошеломленная. Наконец, невидимый охранник опомнился и коротко ответил: «Нет». «А вы не...» — начала была я, но тут послышался второй щелчок, и динамик онемел. «Ясно. Меня послали. Я хотела спросить у охранника, не знает ли он, в каком доме я живу, но собеседник предпочел сохранить дистанцию». «Ладно. Выясню сама, тем более, что жилых домов в поселке не так много, всего 5. Я подошла ко второй двери и нажала на звонок. Услышав щелканье динамика, быстро спросила: «Простите, я живу в этом доме?» Динамик насмешливо фыркнул и отключился. Вот так, коротко и ясно. Спасибо, что ногами не побили. У ворот третьего дома мне повезло немного больше. Какая-то хлопотливая девушка вытряхивала на снегу абсолютно чистый половичок. Я остановилась возле нее и минуту ждала, пока она обратит на меня внимание. Дождалась. Девушка оторвалась от своего занятия, одарила меня любопытным взглядом и вежливо сказала: «Здрасте». «Здравствуйте», — обрадовалась я. «Мы знакомы?» Девушка посмотрела на меня еще раз, уже более внимательно. «Кажется, нет», — ответила она нерешительно. Мое сердце ёкнуло и упало на дно невидимого колодца. «Вы меня здесь ни разу не видели?» — спросила я убитым голосом. Девушка бросила на меня еще один взгляд, на этот раз опасливый, подхватила свой коврик и кинулась наутек к двери теплого, уютного дома. «Подождите!» — крикнула я. «Умоляю вас, подождите!» Ответом мне послужил звук захлопнувшейся калитки и щелканье замка. Спотыкаясь, я добралась до четвертого дома, нажала на кнопку звонка и застыла перед калиткой. Нет ответа. Я нажала снова и на этот раз удерживала кнопку минут 5. Тишина. Ясно. Никого нет дома. Оставался только один дом, последний. Выглядел этот дом ослепительно. Добротная кирпичная кладка, 5 труб, торчавших на дорогой черепичной крыше, отличный современный проект. Видимо, в этом доме есть мансарда со скошенным потолком. Мне такие мансарды очень нравятся. Я прошлась вдоль забора и оглядела коттедж еще раз. Нет сомнений, если бы я строила себе дом, то только такой. Господи, благослови. Я остановилась перед дверью, глубоко вздохнула и позвонила. Дверь распахнулась. С другой стороны на меня пялился парень лет 20. У него были огромные оттопыренные уши и глупое выражение лица. Неужели хозяин? «Добрый день!» — начала я. «Добрый!» — ответил парень, не меняясь в лице. «Скажите, А хозяева дома? Зашла я с другой стороны, вспомнив реакцию предыдущих собеседников. «Хозяйка дома», — ответил парень. Сердце мое снова сделало кульбит и провалилось очень глубоко. Впрочем, оставалась одна маленькая надежда. «Посмотрите на меня», — взмолилась я. Парень добросовестно захлопал глазами. «Ну?» — спросил он наконец. «Не узнаете?» Он отрицательно покачал головой. «Неужели вы меня ни разу здесь не видели?» — продолжала настаивать я. «А вы кто?» — задал собеседник вполне резонный вопрос. «Не знаю», — ответила я упавшим голосом. «Шутите, что ли?» — не понял парень. «Какие уж тут шутки!» — пробормотала я. Властный женский голос окликнул из глубины двора. «Толик, заводи машину, мне ехать пора!» «До свидания», — сказал собеседник и захлопнул дверь. Я стукнула с лбом о холодное железо и несколько минут постояла в такой позе. «Это все», — сказала я вслух, — «это все». Ноги мои подкосились, и я плюхнулась прямо в снег. И, честно говоря, испытала огромное наслаждение от того, что больше не нужно никуда идти.